что это была дружеская потасовка между братьями, и они слегка увлеклись. «Ну что ж», — сказал Хинчлиф, — «это уже кое-что. Нам необходимо выяснить, был ли Джордан деловым партнером Капстика. Он жаден, что подтверждает его наезд на братьев Петтерингтонов. Посмотрим, насколько далеко заходят его амбиции». «Так точно, босс», — ответил Фостер. «Дайте знать, когда начнете», — Хинчлиф нахмурился. «Что там с документами? Папки Капстика прибудут отдельно в полицейском фургоне», — сообщил Фостер. «Их доставят сюда через полчаса». В помещении отдела народу было больше, чем обычно. Офицеры предпочли задержаться допоздна, зная, что шансов добиться результатов в начале расследования больше. Кто-то не уходил из суеверия, что в его отсутствии на службе произойдет что-то важное. Всякому хотелось, чтобы сообщение об удаче поступило именно в его дежурство. Общей целью было отыскать убийцу Грейс. Все остальное отодвинулось на второй план. Детектив Рейд получил задание проверить все телефонные номера, по которым Грейс звонила с мобильника незадолго до смерти. Он поговорил с ее коллегами. Все они были потрясены случившимся, и никто не знал, почему доктор Чендлер оказалась в последний день жизни у Натальи Срэмэдж. Но один номер, который он только что получил для проверки, отличался от остальных. Во-первых, он был наспех написан толстым черным маркером на обороте письма, обнаруженного в сумочке доктора Чендлер. Во-вторых, этот лист был ничем иным, как рекомендательным письмом Натальи, датированным 97-м годом. Рейд постарался хоть немного смягчить свой акцент. «Хиллари Ярроп», — начал он, — «с кем я говорю?» «Полиция Мерсисайда, мисс Ярроп», — ответил Рейд. «Простите, что так поздно, но это срочно. О, боже, Наталья! Наталья — это кто?» — спросил Рейд. «Их задача была получать, а не распространять информацию. Срэмэдж», — уточнила мисс Ярроп. «Доктор Чендлер сказала, что она беспокоится за нее. С ней что-то случилось? Она пропала, мэм?» «Да простит меня Господь», — прошептала она. «Боюсь, я не смогу быть вам полезной». Рейд сказал ей несколько успокаивающих слов и спросил, нет ли у нее информации, которая могла помочь следствию. «Говорил ли доктор Чендлер что-нибудь необычное?» Мисс Ярроп, похоже, сильно разнервничалась. «Извините, я не думаю, что я...» Она неожиданно замолчала, и Рейд даже решил, что связь прервалась. «Мэм!» — позвал он. «Мисс Ярроп!» «Я только что вспомнила, что описание Натальи доктором Чендлер не соответствовало моим воспоминаниям о ней, да?» У Рейда появилось предчувствие успеха. «Видите ли, доктор Чендлер назвала Наталью юной и беззащитной, а Наталье Срэмэдж было уже больше 30, когда она прибыла в Великобританию. Сейчас ей должно быть за 35. Вы уверены в этом?» — уточнил Рейд. «Конечно же, уверена. В голосе женщины послышались властные нотки. Я с ней работала. Я писала ей рекомендацию, когда... Ее направили в Ливерпуль работать с переводчиком. Я прекрасно знаю Наталью Срэмэдж». «Это действительно полезно для нас, мадам», — сказал Рейд. «У вас есть ее фотография?» «Конечно, но...» В голосе прозвучало сомнение. «Я не знаю, как далеко сейчас упрятаны наши архивы». Рейд заволновался. «Но я думаю, что смогу переснять фото с опросного листа, с которым прибыла Наталья. Мисс Ярруп, наконец, созрела для сотрудничества с полицией. Вас это устроит?» Он задержал дыхание. «Может, пришлете нам копию по факсу? Я могу отсканировать фотографию и прислать по электронной почте. Согласны?» Детектив Рейд простоял над компьютером минут 15, ожидая почты. Результат оказался ошеломляющим. Женщина, которую знали как Наталью Срэмэдж, ничем не напоминала женщину на снимке, с которой в 90-е годы работала мисс Ярроп. Солиситера доставили два офицера — детективы Дэвис и Маккей.